Глава 39. Даша. «Спасибо!» Улыбаясь, слушая, как мамуля поздравляет меня с очередным полученным зачетом. «Да, завтра последний, а потом 3 экзамена, 2 из которых идут автоматом. По телефону делюсь с мамой ближайшими планами касательно учебы. На все остальные вопросы родительницы я отвечаю, что все хорошо. В целом так и есть. Кроме того, что каждый раз при разговоре с мамой я чувствую себя гадко. Каждый телефонный звонок как груз, и с новым днем мне становится тяжелее его тащить. Родители до сих пор ничего не знают о том, что их дочь тайком вышла замуж и живет с парнем. Мне очень хочется рассказать им, как, ввязавшись в фиктивные отношения, обрела счастье. Я хочу разделить с ними эти эмоции, но не знаю, как все это рассказать. Я боюсь об этом рассказывать. Может, потому что сама ничего не понимаю. С Германом мы вроде встречаемся. Или нет? Живем вместе? Или просто спим вместе? Я не знаю. Мы не обсуждали статус наших отношений. Беспечно плывем по течению, не ведая, куда нас прибьет. Герман сказал, что наш договор больше не имеет смысла. Но печать в паспорте есть, и ее не сотрешь ластиком. Мы официально женаты, и я не могу об этом не думать. Думаю слишком часто, особенно перед сном, когда Герман засыпает, а я не могу уснуть. Я смотрю на него, и мое сердце дрожит, волнуется. И меня накрывает страхом. Таким примитивным, холодящим страхом, что мое счастье завтра закончится. Или послезавтра, или через пару дней. На автомате я прощаюсь с мамулей, передаю привет папе и кладу трубку. Перевожу взгляд в бесконечную даль. Захватывает дух от картинки. Огненная вертикальная дорожка от уходящего солнца делит море пополам. Это очень красиво, завораживающе. Когда впервые Герман показал мне этот вид с балкона его комнаты, у меня на время остановилось дыхание. Меня снова накрывает. Непонятной тоской по этому догорающему закату, по этой квартире, чувствам и парню, в которого влюблена до дрожи, до головокружения. Страшно это все потерять. Страшно, если окажется, что по-настоящему лишь у меня. «Поговорили?» — доносится за спиной. Я поворачиваю голову и смотрю на Германа, перешагивающего порожек, разделяющий спальню и балкон. В его руках 2 бутылки газировки, за которыми он ходил, пока я разговаривала с мамой. «Да», — сообщаю, коротко улыбнувшись. Принимаю прохладную бутылку и ставлю рядом с собой на кофейный ротанговый столик. Слежу за парнем, который отодвигает для себя плетеный стул и небрежно падает на него. «Мне передавали привет?» — шутит Герман. Я изображаю улыбку. «На самом деле мне не смешно». И, вероятно, Герман читает это по выражению моего лица, используя свои сверхспособности. И бесстрастно говорит: «Хочешь, съездим к ним вместе?» «Мечтаю познакомиться с родителями жены». Растягивает губы в улыбке, а потом подносит горлышко бутылки ко рту и делает глоток, косясь на меня. Я реагирую так, будто меня скинули с высоты. Несусь в свободном падении. Я не парю, я падаю, и в ушах свистит не ветер, а эхо от слова «жена». Не могу ни вдохнуть, ни выдохнуть. Сердце замерло от этой головокружительной скорости. Хочу зажмуриться от накрывшего чувства завороженности. Это было сказано в шутку, не сомневаюсь. Но вот так остро, болезненно я реагирую на все, что касается нас с Германом. Просто я люблю его. Люблю так, что пугаюсь этого чувства. Тебе не кажется, что наоборот было бы правильнее? Тебе не кажется, что наоборот было бы правильнее? Сначала познакомиться с родителями, а потом жениться? Поджав на ногах пальчики, с трудом выжимаю из себя ответную шутку, стараясь транслировать легкость. «Не знаю». С невыносимо очаровательной улыбкой Герман ведет плечом. «Меня все устраивает. Считай, что мы пошли от обратного, в этом есть своя прелесть. Фонтан эмоций бьет из меня с ядерной силой». «Ты серьезно? Правда хочешь познакомиться с моими родителями?» «Абсолютно серьезно». «А вот сейчас я парю. Нет, сейчас меня подбрасывает вверх. будто сидела на действующем вулкане. Преодолеваю несколько метров, разделяющих нас, и оказываюсь на коленях Германа, раньше, чем осознаю. Стул под нами скрипит, но мне плевать, даже если мы рухнем. Я обнимаю шею любимого парня ладонями и зацеловываю его лицо, прежде чем спрашиваю. «И что мы им скажем?» Герман придерживает меня за талию и, забравшись под мою майку, проводит по позвоночнику пальцем. Слегка вскинув голову, задумывается, а потом с наглецой, в которую я бесповоротно влюблена, сообщает. «Ха, не знаю, что скажешь ты, но я скажу им спасибо». «Спасибо?» Отстраняюсь и заглядываю в глаза. «Поблагодарю за одну девчонку». «Какую?» Поджимаю губы, скрывая счастливую улыбку. «У нее есть родинка. Здесь». Он целует меня в левую бровь. «Еще одна здесь». Ведет ладонью по позвоночнику вверх ладонью, отчего выгибаюсь дугой. И касается местечка на правом плече, где у меня в самом деле есть маленькая, едва заметная родинка. «И здесь». Герман резко оттягивает майку, и его губы обжигают кожу груди. «Мне очень щекотно, невероятно хорошо, и я не могу передать словами, насколько захлебываюсь чувствами к этому парню, которого не замечала, которого когда-то считала невоспитанным, наглым, недалеким болваном. Как часто мы загоняем незнакомого нам человека под шаблон, не зная его, с первого взгляда напяливаем невидимые ярлыки, легко осуждаем, если его поведение или высказывания идут вразрез с твоими. И только став ближе, можно разглядеть, какой человек, когда настоящий. Мы с Германом договариваемся, что поедем к моим родителям в станицу после закрытия сессии. У Германа тоже 3 экзамена. И я уже с предвкушением жду этой поездки. Хоть волнуюсь, но груз и недосказанность перед родителями отступают. Однако окончательно расслабиться не удается. У меня из головы не выходит вчерашний телефонный разговор Германа и Богдана. Мы ужинали, когда на экране телефона моего парня высветилось имя старшего брата. Герман поменялся в лице, и мне даже показалось, что трубку он не возьмет. Но все же спустя пару секунд ответил на вызов. Точнее, принял вызов, и пока голос Богдана заполнял тишину в комнате, Герман слушал его и молчал. Я не собиралась подслушивать, но прекрасно слышала. «Герман, не глупи. Отец ждет тебя, мы ждем тебя. Для него это важно, я знаю, что ты считаешь иначе. Но поверь, ты глубоко заблуждаешься, брат. Просто вытащи свою башку из задницы и посмотри по сторонам. Оглянись и вспомни, что у тебя есть семья». В ответ Герман ничего не ответил. Молча положил трубку и ушел на балкон. Я не знаю, что происходит в их семье, но от этих слов, наполненных горечью, у меня образовался вязкий, прогорклый ком в горле. Сегодня, пока ждала Германа после зачета, я снова копалась в интернете. Пыталась зацепиться хотя бы за что-то, что могло бы мне помочь, но поисковик, кроме всевозможных выкрутасов младшего Бондаренко и пары роликов с интервью его отца, ничем не помог. Я просмотрела их все. Каждое видео, в котором сообщалось о том, как много Борис Германович Бондаренко делает для развития нашего региона. Может, я не права, но он не показался плохим человеком. Много ли я понимаю? Первое впечатление нередко бывает обманчивым. Так было с Германом, так было и с Юсуповым, когда он подошел знакомиться, изображая себя добродушного парня. Да, скорее всего, я многое не понимаю, слишком наивно и совершаю ошибки. Но, вопреки всему, я уж точно не смогу обвинить себя в том, что однажды побоялась попробовать. «Знаешь, о чем я подумала?» Шепчу еле слышно, когда перед самым сном теснее прижимаюсь к боку Германа. Он одной рукой обнимает подушку, а второй — меня. Медленно моргает. Его взгляд расфокусированный и томный, он хочет спать. А я, закинув на него ногу, хочу говорить. Спрашивает лениво. «Ты пойдешь на юбилей, и я пойду с тобой». Сквозь мутную пелену взгляд Германа становится удивленным, а в глазах застревают 2 знака вопроса. «Я тоже хочу познакомиться с твоей семьей. Думаю, это будет справедливо», — поясняю вкратчиво. «Ай, не уверен, что празднование дня рождения отца – подходящее время для знакомства», – зевнув, растирает ладонью лицо. «Даш, не могу», – вырубает капец. «Давай завтра поговорим». «Хорошо», – мягко шепчу я. Улыбаюсь, глядя, как отяжелевшие веки Германа смыкаются. «Спи», – едва различимо произносит он. «Не хочу». «А что хочешь?» Рассматриваю, как подрагивают его русые ресницы. Ладонь, скользящая по моему бедру, замирает, дыхание замедляется, становится ровнее. Я касаюсь немного колючей щеки, провожу пальцем по вертикали его носа. Отсутствие реакции на мои прикосновения говорит о том, что он крепко спит. И только тогда решаю признаться. «Хочу, чтобы навсегда. Хочу твою фамилию».